В те годы такие сфабрикованные дела попадались часто, особенно политически мотивированные. Полицейские и следователи. Они лишь винтики системы и делают то, что им прикажут. Признаться, я и сам застал несколько таких случаев. «Не нужно оправдывать своих коллег», — попросил я, качая головой. «Мне в целом все понятно об этой системе и сопутствующем ущербе. Не будь мне столько лет, сколько есть сейчас, может быть, я даже питал какую-то обиду ко всем людям в форме и был непримиримым борцом. Сейчас уже все равно. Зона меня многому научила. Как бы ни развивалась наша наука, как бы люди не стремились к гласности и равенству, мы все равно будем жить в мире, где правит сила. Сколько нужно потратить веков, чтобы достичь справедливого демократического общества? Никто не знает и сегодня. Может быть, есть в мире такие общества, которые немного приблизились к мечте, но точно не достигли ее. А сколько нужно времени, чтобы все скатилось в первобытность? Наверное, часы. Достаточно лишь погрузить весь мир в хаос. Можно представить ядерную войну или появление по всему земному шару вот таких, наподобие чернобыльских зон. В зоне люди гораздо ближе к своей сути. А я слышал, что вы, сталкеры, все философы. Губы генерала растянули слабые улыбки. Мы, люди системы, тоже любим пофилософствовать. Ведь такова наша жизнь, и все эти размышления — лишь способ справиться внутри себя с окружающей нас реальностью. Особенно тяжело, когда ты умом чуть выше среднего. Похвально, Вадим Андреевич. Я даже выпятил губу, оценивая мысль теперь уже скорее собеседника. Но все же, давай вернемся к нашей основной теме. Попросил генерал с вежливой улыбкой. Ты попал в плен к Черному. Он ведь что-то хотел от тебя, верно? Гад раздел меня до трусов. Подвесил за руки на какое-то потолочное крепление, обмотав запястье, по ощущениям толстой конопляной веревкой. Я чувствовал, как быстро теряю чувствительность мои руки. Думал, что всего несколько часов в таком положении, и конечности останется разве что только ампутировать. Все манипуляции Черный проводил, пока у меня на голове был пыльный мешок. Морально я уже подготовился к пыткам в полной темноте. Точнее, думал об этом, но не был уверен. Мне казалось странным, почему он не хочет, чтобы я смотрел на происходящее. Во многих фильмах часто заострялось внимание на том, как жертва наблюдает подготовку пыточного инструмента и разные эмоции на лицах своих мучителей, от холодного и бледного безразличия до игривого веселого настроения или безумных гримас. Черный не разочаровал. Он сорвал мешок с моей головы, и я смог осмотреться. Если бы не характерный запах, витающий даже под землей, я бы решил, что меня вывезли за пределы зоны. Мы находились в каком-то просторном погребе. Стены были выложены досками, относительно новыми, уже успевшими потемнеть, но все еще отдающие ароматом свежеобработанной древесины. Пол оказался с качественной каменной кладкой, а в тусклом освещении единственной лампы за спиной моего похитителя из тени проступали три деревянных бочки. Именно в таких бочках хранится вино. Никогда подобного не видел вживую. Черный сидел на маленьком стульчике напротив меня, подперев кулаком подбородок, а точнее, уродливо закрытый шлем. Он будто скучал или ожидал чего-то. Круглые линзы горели красным светом, и мне даже стало интересно, в чем же их назначение. От шлема тянулась трубка куда-то за спину, но кислородных баллонов видно не было. Одет он был ожидаемо во все черное, а его длиннополый плащ порядком истрепался с последней нашей встречи. «Че тебе надо от меня, козлина?» Зло прошипел я сквозь зубы. «Извини, брат, а может быть, дело вовсе не в личной неприязни?» Прохрипел Черный и выпрямился на стуле. «За последние годы я понял, что мне просто приносит удовольствие мучение других, насилие над другими, страдания других. Это еще сильнее, чем обычная мужская похоть, хотя, может, и проистекает из нее. Да, знаю, я больной на голову человек». Черный выпустил мешок, такой же уродливый, как его покореженный голос. «А ты человек?» «Хороший вопрос. Чисто физиологически, да, я человек. Но люди слабы. Мне бы хотелось пересилить этот порог. Мы с тобой знакомы? Не знаю почему, но каждый вопрос вызывал выброс адреналина. И ответы на них были даже волнительнее, чем ожидание возможных пыток или смерти. Не буду тебя долго томить. На сегодня я уже заработал себе на хорошее настроение. Одно представление на могиле чего стоит. Черный поднялся со стула. Обеими руками схватился за шлем и с некоторым трудом снял его. Я увидел изуродованное лицо, асимметричное и обожженное. Будто больного врожденным заболеванием человека окинули в чан кислотой наполовину лица. Он расплылся в кривой улыбке, а его глаза отсвечивали красным, потому что шлем он держал на груди, а линзы продолжали светиться. И все же в этом уродстве было что-то знакомое, но настолько далекое и давно забытое, что я бы не вспомнил и просидев напротив него неделю. «Урод ты знатный! У меня таких знакомых в жизни не было». «В последнюю нашу встречу я был послабее, но посимпатичнее». Черный снова расплылся в улыбке, в которой я увидел даже некоторую доброжелательность, искренность, но разом, конечно же, не поверил в подобное. «Помнишь лейтенанта, который прочесывал с тобой мерзкое, холодное озеро?» «Прохоренко?» Он мог гордиться собой, потому что я был сильно удивлен. Из всех перебранных в голове версий, его я не то что не учел, даже не вспомнил. «Да, знатно надо мной поиздевалась Зона. Пришло время ей вернуть должок». «И ты считаешь, что во всем случившемся есть крайний?» Я презрительно фыркнул. «Идиот, мне было тебя жаль. Я даже некоторое время переживал. Не я послал молодого лейтенанта служить Чернобыльскую зону. Не я приказал лезть в это озеро. Мы думали, что ты утонул. Наш командир тебя тогда пытался спасти». «Да-да-да, бла-бла-бла». Черный махнул рукой, зачем-то сделал разворот на 360 градусов и снова надел свой шлем. «Не подумай, что я комплексую, но мне некомфортно без него. Я прямо как Дарт Вейдер. У нас много общего. Иногда даже чувствую себя ситхом». «Таким, как ты, место психушки, Прохоренко». «Ладно, давай вернемся к нашей темке. Ты на самом деле прав, и нет твоей вины в случившемся. Разве что ты мог попытаться меня спасти тогда. Твой командир меня просто не увидел под водой, он бы не смог. Это озеро было непростым, как и тот артефакт». «А я бы тебя, по-твоему, увидел?» «Не придуривайся, лоцман. Или как они тебя называли? Ханурик. Ты же тогда увидел что-то, чего не видел я и остальные. Тот артефакт скакал с места на место. Не давался нам в руки». «Не понимаю, о чем ты». «А этого и не нужно». Черный с хрипом вздохнул. «Наверное, я зацепился за тебя просто потому, что ты единственный живой свидетель тех событий. Но все же ты и носитель нужных мне знаний, а может, и чего-то большего. Я так обрадовался, когда первый раз случайно увидел тебя в пристанище». «Ты там был?» «Да. При желании я могу свободно разгуливать, где мне только захочется. Надо будет, стану невидим. Захочу, стану другим человеком». «Как это работает?» «Наверное, так же, как и твои способности видеть невидимое». Черный подошел ко мне почти вплотную. От него сильно воняло всем, чем только может вонять от запущенного человека. «Какие способности? Что ты несешь, козел?» Не скрывая отвращения, я сморщился и отвернул голову. «Ты не знаешь, да? В зоне у каждого человека могут раскрываться определенные таланты. Кто-то находит в себе сильную интуицию, как третий глаз. Кто-то может заглядывать в будущее на короткий промежуток. А кто-то спокойно переживает выбросы под открытым небом или, например, манипулирует людьми и мутантами, подобно контролёру. Каждый чувствует это место по-своему. Конечно, никто здесь не становится супергероем, но я, кажется, приблизился к этому как никто. Жаль, что герой из меня уже не выйдет. Прохоренко усмехнулся и вернулся к своему маленькому стулу. Когда-нибудь яйцеголовые из научно-исследовательского института, которые хотят развернуть прямо в зоне... А, кстати, слышал про такой? Да мне насрать. Так вот, когда-нибудь умники раскроют этот секрет, и наверняка у человечества появится немыслимая перспектива развития. Но пока этого не случилось, мне бы хотелось быть пионером в нелегком деле самосовершенствования. Хочешь стать местным лидером, чтобы еще больше косплеить ситха? Когда я понял, кто ты такой, мне стало так сильно на тебя плевать. Ты же просто ничтожество, Прохоренко. Думай, что хочешь. Черный махнул рукой. Он никак не поддавался на мои провокации. Хотя говорил я очень даже искренне. Ты мне нужен. Просто, чтобы понять очередной механизм сложных законов зоны, которые пока что совсем нам кажутся аномальными. Знаешь, как сложно быть первопроходцем? Соваться в пекло и опасные аномалии. Мое лицо, как и все тело, было сильно подпорчено, но не в том озере, а уже в последующие годы. Все равно не понимаю, чего ты хочешь. Прохоренко поднял указательный палец вверх, затем направился в сторону бочек. Вытащил из проема между ними массивный короб. В нем я опознал вместительный контейнер для артефактов. Черный поднял крышку. На секунды в погребе даже добавилось света. Мой пленитель достал из короба какую-то колбу и вернулся ко мне. Издалека я сразу понял, что же ему удалось заполучить для своей коллекции. Пепел. Невольно сорвалось с моих губ. А, так у него даже название есть. Черный хрипло усмехнулся. Я его сам так и назвал. Вы связаны еще больше, чем я думал. Покачивая головой, насмехался Прохоренко. Расскажи мне, как ты понял, куда нужно плыть, чтобы схватить его? Не помню. Я растянулся в ехидной улыбке. Ты вроде бы как-то достал еще один экземпляр. Зачем тебе знать об этом? О, нет. Черный покачал головой. Возможно, этот артефакт единственный в своем роде. Хочешь сказать, что это тот самый? Спустя столько лет? Удивительно, да? Выглядит свежо. Хочешь узнать, что я сделал с тем ученым и его коллегами, когда проник в их лабораторию на границе с зоной? Мне плевать. Да, мне тоже. Прохоренко пожал плечами. Не хочешь говорить сам? Я постараюсь выпытать. Как бы банально и скучно это не прозвучало. Мне уже было все равно. И я даже не испытывал страха к предстоящим мучениям. Либо он был подавлен и заглушен чем-то иным. Однако, кем бы себя этот гад ни считал, планы его были нарушены в очередной раз. Наверху послышался громкий топот. Все произошло за секунды. В дальнем углу погреба рядом с бочками появилась полоса дневного света. Кажется, кто-то открыл люк. Черный с нечеловеческой силой рванул вперед, но кто-то оказался быстрее и кинул вниз предмет овальной формы в стальном корпусе, размером не больше двух кулаков. Светошумовая звонко поскакала по каменному полу и громко взорвалась. Казалось, что сейчас из моих ушей хлынет кровь. Я зажмурился, но это не помогло. Свет был ослепляющим, проникающим сквозь веки, куда бы я ни повернул голову. Поначалу я услышал крики знакомых голосов. «Урод! Я привел твоего старого друга, выходи!» Это закричал Клещ. «Помнишь меня, сучара? Ну где же ты прячешься? Засал?» Этот голос я тоже узнал. Американец совсем уж ословянился. Затем все голоса замолкли, и я понял, что потерял слух и зрение. Глава 9.1. Белый потолок и стены небрежно покрашены в один слой. Видны хаотичные направления валика по голому бетону. Здесь обходились без штукатурки и шпаклевки. Мелкие трещины тоже просвечивают и выдают поверхностный ремонт. Кое-где даже есть следы плесени. Все это я вижу благодаря ярким галогенным лампам и понимаю, что лежу в медицинской палате на удобной кровати. В углу стоит капельница, рядом стальной шкафчик на колесиках. Напротив меня чернеет и совсем не вписывается в интерьер деревянная дверь. На указательный палец правой руки надет какой-то датчик, похожий на прищепку, без проводов, но с заметным утолщением. Сам я одет в простой халат, какой обычно выдают в отелях, но не в больницах. Дверь с легким скрипом открылась, и в палату вошел человек в черно-красном спортивном костюме. По звуку я понял, что обут он в резиновое противно поскрипывающее при ходьбе тапки. Неизвестный нашел где-то стул вне поля моего зрения и уселся чуть поодаль, будто старался держаться на расстоянии. Бросалось в глаза множество мелких шрамов на его смуглом или же просто сильном загоревшем лице. Их было недостаточно для уродства, но хватало, чтобы вызвать некоторую настороженность. «Я старший лейтенант Антонов, а ты лоцман». «Спасибо, я помню». Во рту будто нагадили. Собственный голос мне показался незнакомым. Достали уже эти звания. «Понимаю. Мне тоже иногда надоедает. Друзья и старшие зовут меня Гава. Ты военный?» «К счастью, нет». Старлей хмыкнул. «Я командир небольшого отряда и временно исполняющий обязанности командира этого убежища. Ты находишься под защитой группировки «Долг». Гава обвел руками палату и загадочно улыбнулся. «И вы сюда встряли, долговцы?» «Долг овцы — пастись, давать шерсть и мясо». Старлей нахмурился. «Мы — долг. Единственная преграда для зоны перед мирной жизнью». «Ай, да бросьте!» Я фыркнул так эмоционально, что на халат полетели слюни. «Расскажите это военным на блокпостах, которые стабильно раз в месяц несут потери 200-ми. Или, скажем, вашим идеологическим врагам из свободы, которые не один год противостояли мутантам и фанатикам, прущим со стороны выжигателя». «Так, хватит об этом». Гаве, видимо, не понравились мои мысли. «Когда я еще смогу так поговорить с офицером долга и указать на бревно в их собственном глазу?» «Где мы?» «Об этом не могу распространяться. Гостей здесь принимают очень редко. И в таких случаях обычно завязывают им глаза. Не один километр тебя тащили на носилках, пока ты был без сознания. Потом боролись за твою жизнь». «Боролись за мою жизнь?» «Я помню, как меня оглушило и ослепило. Ничего более». «Граната спровоцировала легкий сердечный приступ. А еще у тебя гематомы по всему телу, перелом ребра». Гава загибал пальцы. «Приступ?» Сначала я удивился, но потом почувствовал, как слегка ноет под лопатками. «Вот и приехали». «Твой друг, Клещ, работает очень грубо. Хотя и не скажешь ведь, что напролом. Странные у него методы». «Он мне не друг и не Клещ, а майор. Точнее, уже подполковник какой-то разведки, не знаю». «Я в курсе». Старлей еще больше посерьезнел. «Думаешь, мы бы стали сотрудничать с обычным сталкером и помогать его друзьям? Долг знает, с кем стоит вести дела». Про себя я лишь усмехнулся. Так и подмывало припомнить небезосновательные слухи о том, как долговцы годами снабжали бандитов оружием и боеприпасами втихую. Не поэтому ли в последний год отношение между долгами и вольными сталкерами сильно ухудшилось? Но вслух все же сказал другое. «Вы же мне помогаете не потому, что кто-то вас попросил». «Все верно». Старлей кивнул. «Наш общий враг устроил охоту, но при всех выпавших шансах убить тебя не стал этого делать. Потом и вовсе похитил, Но по задумке Клеща была разыграна целая партия с поиском могилы тех наемников, чтобы приманить его. Впрочем, как мне кажется, тебе надо было лишь показаться в общем сталкерском поле. Он бы и так явился. Клещ простых путей не ищет, да? Или он так издевается надо мной? Я уже осудил его подход и высказал ему это в лицо. И что он ответил? Не хочу выражаться грубо, у меня иное воспитание. Гава криво улыбнулся. Зато мы выяснили, что ты очень ценен для него и нужен ему живым. Я это понял в первую же стычку с Черным. Я вроде бы от Клеща ничего не скрывал. Отчасти я соврал, потому что про Вальгу мне рассказывать явно не стоило. Тем не менее, Гава развел руками. Сразу скажу, что отпустить мы тебя сможем лишь через месяц. Таков срок лечения. По крайней мере, тех болезней, которые в силах вылечить наш врач. А это еще что значит? У нас есть подозрение, что у тебя рак. Спокойно сказал Гава, хотя в его взгляде все же промелькнула доля сочувствия. Это предположение. Нужна более детальная диагностика, биопсия. Мне не требовалось много времени на размышление. Я принял все за секунду. Такой исход был слишком очевидным. Постоянно шляться среди радиоактивной дряни, аномальных полей и рассчитывать на долгую и безболезненную старость как можно. Когда-то еще в университете я узнал про философа Эпикура, который однажды выразил мысль что-то вроде «пока я есть, смерти нет». «Когда смерть наступает, меня уже нет». Может быть, это недословно, но мне такой подход был по душе. Я не боялся смерти. Я боялся момента встречи с ней, внезапного и непостижимого. Когда у меня появилось примерное понимание, от чего я умру, если не поймаю пуль раньше, жить стало даже немного легче. Ну и ладно. Я вздохнул и улыбнулся. Гава удивился моей реакции. И все же проверься по возможности на Большой Земле. Мне надо недооценивать нашего врача. Проверюсь, но мне сейчас не до этого. Что там с этим ублюдком? К делу так к делу. Гава кивнул и встал со стула. Начал медленно расхаживать по палате. В любом случае, тебе придется рассказать о нем все, что тебе известно. А дальше ты вправе выбрать два исхода. Покинуть зону навсегда и считать, что для тебя все благополучно закончилось. Либо помочь нам разобраться с твоим недругом. Он вам сильно насолил? Много кому. Ну так что, лоцман, что предпримешь? Я останусь. В первую же неделю я встал на ноги и передвигался по убежищу, как у себя дома. Отреставрированный бункер постсоветской эпохи даже в обжитом виде вызывал чувство тревоги. Несколько раз по ночам, когда в палате и коридоре тух свет, мне снились неприятные сны. Я видел жуткие сюжеты, как в похожем подземном комплексе в темные коридоры вырывается нечто опасное. Людям приходится прятаться по углам в надежде, что кто-нибудь придет и спасет их, но в глубине души они понимают, такого никогда не будет. Во сне я также примерял на себя роль несчастного, который нечаянно разбивает пробирку и обрекает всех обитателей на мучительную смерть. После парочки таких сновидений мне поскорее захотелось выйти на поверхность. Я предполагал, что размеры бункера скромны, и если от меня и скрывают некоторое помещение, то их не очень-то и много. Маршрут моих передвижений был ограничен. Палата, кабинет Гавы, узкий коридор без единой двери, но с десятком переплетенных проводов под потолком и, конечно же, единственное просторное помещение, оборудованное под столовую. Там я принимал пищу обычно в компании одного постоянного податого повара и двух долговцев из местной охраны. Правда, кроме них, Гавы и молодого со своими странностями врача, я больше никого здесь и не видел. Гава поделился со мной комплектом спортивного костюма. И я частенько сидел у него в кабинете, где мы сначала отвечали на вопросы друг друга, а затем переходили на пространные темы, будто были давними приятелями. Для меня псевдоприятельство с Антоновым было подспорьем в моральном восстановлении. А может быть, Старлей просто преисполнился жалостью ко мне из-за найденных признаков смертельной болячки. Прежде чем добраться до кабинета Гавы, мне нужно было миновать скромный пост охраны, на котором по нестабильному графику бдел один из двух бойцов долга. Даже здесь они носили стандартную черно-красную броню. Рядовые бойцы смотрели на меня с усмешкой, может быть, даже с некоторым презрением. Несмотря на совместные приемы пищи, с ними я таки не наладил контакт. В кабинете Антонова было уютнее, чем в палате. Такие же небрежно покрашенные стены, но предметов интерьера и декора гораздо больше. Стальные шкафы с ячейками на замках и загадочными разноцветными метками громоздились вдоль всей стены за рабочим столом. Здесь был и оружейный шкаф с сетчатой решеткой, за которой можно было увидеть два разных автомата советского образца. Кажется, «Вал» и «Гроза». В углу на специальной треноге красовался черный вертикальный стяг. На нем была изображена красная мишень и надпись «Долг». Такой символики я ранее нигде не видел. На стене горделиво на бархатной красно-черной подложке под стеклом красовался орден «Серебряный щит», которым Гава похвастался в первую очередь. Награда действительно была исполнена в форме щита и, похоже, была отлита из настоящего серебра. Такая почесть считалась в группировке наивысшей. Многие известные долговцы получали ее посмертно. На мой вопрос об истории получения серебряного щита Гава отвечал уклончиво и нехотя, мол, лучше мне подробностей не знать. «Чувствую себя уже совсем неплохо. Может быть, посвятишь меня в детали?» — спросил я, сидя на удобном офисном стуле. Гава находился за своим рабочим местом. На его столе постоянно был включен компьютер. Старлей то и дело что-то печатал и внимательно всматривался в монитор. Заглядывать туда я наглости не имел, но все же было интересно, чем таким нетипичным для группировки занимается Старлей долго в потаенном бункере. «Как только настанет время, тебя переправят во временный лагерь долго, в районе Темной долины». Гава отвлекся от компьютера, откинулся на спинку стула и взглянул на меня задумчиво. «Там соберутся люди, которые помогут нам в нелегком деле устранения проблемы в лице твоего Прохоренко». Клал я ему на это лицо. «А что там за лагерь в Темной долине?» «Мы ищем новое место для нашей базы и скопили в полевом лагере часть сил. Там безопасно и удобно проводить переговоры». «Какие еще переговоры? С кем?» «С представителями других сил». Гава пожал плечами. «Дело серьезное. Этот говнюк уже всем успел насолить. Собрал под своим крылом внушительную банду из гопоты, одиночек, и даже от нас пара перебежчиков нашлась». Гава говорил нехотя, с явным разочарованием. Что-то мне подсказывало, что масштабы не ограничивались парой перебежчиков. И дела обстояли еще хуже. Он перешел нам дорогу, свободе, некоторым авторитетам, большинству мелких групп вроде того же «Полудня». Сейчас появилась пока что еще не совсем подтвержденная информация, что Прохоренко даже пытался несколько раз наладить контакт с фанатиками из Припяти, но получал в основном жесткий отпор. «Если все так далеко зашло, почему мы медлим? Зачем меня удерживать здесь целый месяц?» «Ты думаешь, тебе уготована главная роль?» Гава усмехнулся. «Ты ценен лишь тем, что он имеет к тебе интерес. И неважно, прав Прохоренко в своих убеждениях или просто свихнулся и помешался на тебе». Звучит неприятно. «Пока ты сидишь здесь, мы не бездействуем. Но проблема в том, что как бы мы ни хотели его найти, у нас не получится, пока он сам не захочет. Откуда у него такие способности?» Гава раскинул ладони. Вопрос был наполнен негодованием, но я не мог на него ответить. «Пропадает из виду похлеще кровососа. Манипулирует иллюзиями, пули его не берут. А по твоим же словам, и холодное оружие. А если таких, как он, будет десяток?» «Думаю, вы так же сильно его боитесь, как и хотите раскрыть эти секреты». Я не смог удержаться от улыбки, когда Гаву передернуло от моего вопроса. «В этом есть сугубо научный интерес». «Да-да, конечно». Я наигранно закивал головой. «В любом случае, это уже тебя не касается. Пока есть время, можешь подумать над его мотивами или рассказать про то, что забыл или решил утаить». «Нечего мне утаивать». Соврал я, затем добавил. «Есть один момент, до меня только недавно дошло. Прохоренко ведь сидел в той пространственной аномалии много лет, до нашего прибытия. И я даже не догадывался, какой наступил год. А потом он каким-то образом выбрался, оказался совершенно в другой реальности. У него, может, даже была семья на большой земле, но все потеряло смысл». «И?» «Мне кажется, он не просто рехнулся, а помешался на какой-то идее. Что бы он ни говорил, про удовольствие страдания других, не стал бы он собирать себе приспешников без конкретной цели. И очевидно, что он стремится к некой власти здесь, а пересилить границы человеческого — лишь инструмент на пути к цели. Вы ведь, долговцы, сами это уже давно поняли. Как и обещал Гэва, меня переместили во временный лагерь. Путь из бункера был долгим. Мне завязали глаза и без особых церемоний вели через зону, то и дело подталкивая спину. Я даже не знал, что Гава отправился со мной, пока на границе с Темной долиной мне не сняли повязку. Палаточный лагерь растянулся на нескольких сотках. Мы спускались с возвышенности, поэтому я смог оценить весь масштаб. По большей части здесь были зеленые, армейские, многоместные палатки. Долговцы, кто в полном обмундировании, кто налегке, сновали между палатками, тренировочной площадкой и полевой кухней. Было видно, что все они здесь чувствовали свою силу, считали себя хозяевами. Жизнь кипела в лагере, но без лишней суеты и спешки. Не обходилось без патрулей и постов. Среди патрульных я заметил немецкую овчарку на поводке и сильно удивился ей, потому что привык наблюдать в зоне только слепых псов и мерзких псевдособак. Трудно было посчитать даже приблизительное количество собравшихся бойцов. Я предполагал, что их больше сотни. Несмотря на отсутствие точной информации, многие в зоне считали, что у Долгой и Свободы не больше 300 человек на каждую группировку. Однако, посмотрев на лагерь сверху, я усомнился в таких подсчетах. Никогда не видел ничего подобного в зоне. Даже знаменитый бар «Сторинген» и окрестности завода «Росток» собирали под своей защитой не более полусотни человек. «Гава, а как вы расчищаете местность от аномалий?» Спросил я на ходу, воспользовался удобным случаем, в надежде получить ответ на давно интересующий вопрос. «Я думал, ты в курсе». Гава с прищером покосился на меня. «После каждого выброса они меняют свое расположение. Но если использовать блокаторы, то с вероятностью 90% не появятся в конкретной точке». «Блокаторы?» «Да». Гава посмотрел на меня так, будто объяснял элементарные вещи. «Это могут быть определенные химические элементы, артефакты или даже сильное излучение. А нельзя распространить блокаторы на всю зону и таким образом ее уничтожить, как вы и хотите». «Если бы все дело было только в аномалиях», — хмыкнул Старлей. «Да и не все из них можно просто так заблокировать. А что, если начнется выброс? В лагере есть какое-нибудь укрытие?» Спросил я, и, судя по взгляду Гавы, уже начинал раздражать его своими расспросами. «Будем надеяться, что внеплановых выбросов не будет. А их не было уже очень давно. Пока что зона благоволит нам». «Чего?» Я даже поравнялся с Гавой, отчего шагающий позади небольшой сквад сопровождения занервничал. «Ты рассуждаешь, как анархисты свободы. Как зона может благоволить тем, кто постоянно грозится ее уничтожить?» «Лоцман, отвали!» Раздраженно буркнул Старлей. На этом наше приятельское общение и закончилось. Глава 9.2. Меня посадили в угол, как неуместного приблуда на складной стульчик. По центру палатки стоял длинный раскладной стол с деревянной столешницей и стальными ножками. Подле ряд стульев. Свои места уже заняли Гава и еще несколько долговцев, его помощники и охрана. Красно-черные о чем-то шептались, обменивались планшетами с картами, иногда проскакивали шутки, которые я бы даже и не понял, не сопровождаясь они дружным гоготом. Постепенно прибывал народ. Собиралась очень колоритная и разношерстная компания, которую мне было непривычно видеть в одном месте. Прибыл возрастной мужик в черном длиннополом кожаном плаще с капюшоном и черной арафаткой на шее. Внешность у него была восточная. Сопровождал его молодой, будто бы вольный сталкер в незамысловатой куртке. Однако я быстро понял, что оба они из бандитов. А свою догадку подтвердил, когда взором зацепился за серый шеврон на плече молодого. На шевроне был изображен черный череп, символ, часто использующийся среди криминальной касты в зоне, называющей себя карателями. Они жили среди нас удивительно долго. Самые жестокие и бесчеловечные зэки, считающие, что у них есть принципы и даже строгая иерархия. Следующими, к моему удивлению, прибыли военные из объединенной группировки войск. Из-за формального международного альянса все они носили одинаковую форму без каких-либо гербов или флагов. По говору я понял, что по большей части они были местными украинцами. После них и появился Клещ. Он снова косил под обычного сталкера, а место за столом занял подозрительно близко к военным. Затем пришли трое. Их появление здесь я уж точно никак не мог ожидать. Бойцы были одеты в полевую форму, отдаленно напоминающую армейскую зеленку, но с вкраплениями тускло-оранжевого под осень. Такой камуфляж идеально подходил к большинству мест в зоне с вечно царствующей осенью. Их лица были сокрыты зелеными балаклавами, но свою принадлежность они будто бы намеренно выставляли на показ. У каждого на плече красовался шеврон зеленой волчьей головой, воля, свобода. Я и сам не заметил, как удивленным взглядом проводил новоприбывшую тройку, отчего из них это почувствовал и недовольно, даже с угрозой покосился в мою сторону. Про свободу ходило множество слухов и мнений, но я никогда не верил, что они – простая шайка анархистов и обкурышей, которые боготворят это проклятое место. Свободовцы могли выступить против сильнейшей военизированной группировки зоны, из-за чего со временем военизировались и сами. У них, очевидно, были влиятельные и богатые спонсоры на Большой Земле. С фанатиками и мутантами они боролись не хуже долго, но при этом не из бравады и странных идеалов, а лишь из жизненной необходимости. Последним в палатке появился Смит. Я был рад его увидеть снова. Мы уже будто стали друзьями. Он кивнул мне и подошел к моему углу. По всей видимости, для него также не нашлось места за столом. Смит. Я кивнул ему, и мы пожали руки. «Егор, не с тобой?» Американец отчего-то нахмурился и задумался. Я уже ожидал услышать трагические вести. «Он пропал неделю назад. В последний раз мы с ним виделись на Янове. Может быть, подвернулась работенка? Или ушел отрабатывать свою репутацию странствующего торговца?» Предположил я. При этом вздохнул с облегчением, потому что ожидал услышать и плохие новости. «С ним бывает такое. Он на месте не сидит. Хотя сейчас нет нужды гнаться за деньгами. Я уже все решил». Странное заседание разношерстных сил началось. Первым с места поднялся Гава. Он поприветствовал всех собравшихся, без каких-либо уточнений или представлений. Говорил он вежливым и даже уважительным тоном, как настоящий дипломат. Причем было видно некоторое напряжение в его голосе и жестах. Все здесь были на взводе, ведь ни разу еще не происходило ничего подобного. А переговоры между конкурирующими группировками, если и случались, то скрытно, на каких-нибудь отдаленных руинах. Военные и Клещ выглядели увереннее остальных. Они считали себя выше в иерархии зоны. Наверняка у них было весомое прикрытие, поэтому переживать за свои жизни им не стоило. «Все уже ознакомились с нашими материалами?» — спросил Гава и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Хочу поблагодарить вас за обмен данными. Благодаря сталкерам мы знаем личность противника и примерные мотивы». Старлей даже не посмотрел в мою сторону, зато кивнул бандитам и выдал смехотворную фразу. «Господа каратели дали нам сведения о численности группировки Прохоренко». Кажется, зэк в плаще никак не отреагировал. Он явно не причислял себя к господам. «Товарищи из объединенных войск предложили нам совместную операцию. Контроль и командование будут осуществлять они, а долг поможет в этом. И, конечно же, неожиданно было принять помощь наших соперников, которые первыми выразили инициативу». Гава кивнул свободовцам. Те ему даже ответили взаимными кивками. Про себя я с насмешкой умилялся тому, как он к ним обратился. «Соперники. Какая несусветная глупость». И в чем же их было соперничество? Враги, неприятели, идеологические противники, но никак не соперники. У меня складывалось впечатление, что к этому собранию Гава совершенно не был готов. И следующим высказыванием он будто подтвердил мои догадки. «К сожалению, наш генерал занят не менее важными делами на окраинах. Поэтому на время операции интересы долго представляю я, старший лейтенант Антонов. Напоминаю, что никто здесь не пытается заключить договор или продавить свои интересы. Не будет никаких союзнических обязательств. Просто пока у нас есть общий враг, нам незачем стрелять друг друга. Гава отчего-то замешкал и прокашлялся в кулак. Заминкой воспользовался один из военных. Он был без погон и выглядел достаточно молодо, но говорил уверенно и требовательно. Начал свою речь, даже не представившись. «Хочу предупредить, что в предстоящем штурме будет 90% наших сил и 10% от долга. Остальным настоятельно рекомендую не путаться под ногами и вступать в бой в крайнем случае, либо пока мы этого не попросим». Военный вдруг косо посмотрел в сторону бандитов и свободовцев, затем зыркнул в мою сторону. Мне его взгляд совсем не понравился. «Сразу предлагаю приступить к делу, чтобы отсеять балласт». «Что вы имеете в виду?» — поинтересовался Гава. «Мы не очень понимаем, зачем здесь эти». Молодой вояка уже в открытую кивнул на другую сторону стола. «И вы не правы, когда говорите про отсутствие союзных договоренностей. У нас с вами они есть. Если кто-то против подчинения, то и приходить сюда не стоило. Так же, как и не стоило вмешиваться в наши дела». На этот раз поднялся свободовец. Даже сквозь балаклаву по одному лишь взгляду было видно его спокойствие и уверенность. Он был высокого роста, по 2 метра, и своим телом затмил Гаву и дерзкого вояку. Свободовец не представился. По соображениям конфиденциальности, вся их троица скрывала лица под балаклавами. Хотя, скорее всего, хозяева лагеря их знают и так, иначе бы не впустили. «Дела черного призрака давно уже общая проблема для всех». От придуманного свободы имени мне захотелось закатить глаза и ударить себя по лбу. Настолько оно мне казалось нелепым. «У нас есть свои интересы. У нас есть сила, с которой вам всем придется считаться. Вы хотите уничтожить группировку черного призрака и его сторонников, пока все это находится еще в зародыше. Вы боитесь новой силы, в особенности военные, которым и без этого хватает нас и разных формирований помельче. Но мы предлагаем вам свою помощь, потому что знаем больше. Понимаем, почему нельзя допустить разрастание этой опухоли». «И почему же?» С интересом, но все с тем же презрением спросил военный. «Потому что главная его цель – это захват власти в зоне», – ответил свободовец. «Что за бред?» Встрял в разговор клещ. Он даже не поднялся. Сидел на стуле вальяжно, будто бы участвовал в школьном дискуссионном кружке. «Что значит захват власти? Нет в зоне никакой власти. Военные охраняют периметр и время от времени проводят зачистки. Долг считает себя местной полицией. Про этих вон вообще молчу». Клещ махнул в сторону бандитов. «И что это за группировка такая? Свобода?» «Вы ошибаетесь». Вежливо и на удивление грамотно отвечал свободовец. «Если вы про нас не знаете, это лишь говорит о вашей некомпетентности. А власть в зоне есть, точнее, над ней. Мы называем их хозяевами зоны. Они все это устроили, обеспечили прорыв и пытаются контролировать ее, использовать в своих интересах. Но зона никогда не будет существовать нам во благо, пока ее эксплуатируют эти люди. А зона должна быть свободной». «Что за чушь?» Клещ с искренним непониманием развел руки и окинул взглядом всех за столом. «Погодите». С легкой улыбкой Гава вставил вперед руку. «Давайте не будем перетягивать дело в сторону своих субъективных убеждений и всяческой конспирологии. Давайте не будем общаться на равных с криминалами и анархистами». Недовольно процедил военный и с еще большей неприязнью покосился в сторону оппонентов. «Нам предстоит боевая операция. Дилетанты под ногами, повторюсь, к нам ни к черту. За разную информацию, готовность и инициативу, конечно, спасибо. Но если не хотите попасть под сопутствующий ущерб, не лезьте поперек батьки». «Я не дилетант», — все так же спокойно говорил свободовец. «Я посвятил нашей армии почти 20 лет жизни и ушел в запас в звании подполковника. У меня опыта в таких делах гораздо больше, чем у вас, майор Топорчук». После озвученного звания и фамилии на лице военного лишь на мгновение промелькнули страх и удивление, но быстро сменились негодованием и злостью. «Я могу воспринять это как угрозу», — выпалил вояка. «Владеете некой информацией о нас, так держите ее при себе, иначе это приведет к очередным конфликтам». «Мы не хотим с вами воевать». Свободовец слегка наклонил голову. Он явно не считал местных командиров за равных, но при этом сам не показывал своего неуважения. «Вы ведь не станете на нас нападать. После стольких лет все ваши поползновения привели только к нашему усилению. И на этом лучше остановиться. Наши люди присоединятся к вам в штурме, но лишь как прикрытие и в небольшом количестве. Никто не будет мешаться у вас под ногами. Вы нас даже не заметите. Но мы можем пообещать свою поддержку». «Это меня устроит», — с раздражением сказал военный и махнул рукой. Свободовец лишь кивнул в ответ. «Прошу вас, сядьте», — вежливо сказал Гава, выставив руки вперед. И на удивление военный и свободовец послушали его. «Видите, мы можем договариваться без взаимного обмена пулями. Может, когда-нибудь это приведет к чему-то отдельному. А пока я хотел бы услышать мнение стороны, которая еще не высказалась». Гава имел в виду, конечно же, бандитов. Они вели себя подозрительно тихо, не издали и звука с начала этого странного совещания. Сначала возрастной мужик в плаще, сощурившись, посмотрел на Гаву как-то подозрительно, будто не понимая его слов. Затем перевел взгляд на своего человека и наклонился к нему, как мне показалось, с намерением что-то тихо сказать. Дальнейшие события вспыхнули настолько быстро и внезапно, что я даже не успел отреагировать. Мне оставалось только сидеть на месте и наблюдать, сжимая вспотевшие кулаки. Бандит в плаще необычайно ловко для своих лет запрыгнул на стул и выхватил из-под пола плаща нож. Внушительный клинок блеснул от проникающих в палатку через потолочное отверстие лучей света. Я даже успел заметить солнечный зайчик на себе. Помощник бандита в тот же миг выскочил из-за стола и выхватил пистолет, и... Хотя я и не переживал за себя, потому что, очевидно, черному полезнее был живым. Но в тот момент меня будто пригвоздили к стулу. Бандит постарше рвался напролом через стол, а молодой, видимо, решил пристрелить пару долговцев на его пути. Оба они не рассчитали, что в палатке окажется кто-то быстрее и сильнее. «Смертники!» Заорал охранник Гавы, и пока его рука пыталась вытащить из кобуры застрявший пистолет, свободовец, сидевший с краю, подскочил с места. Наверняка в трудноуловимый миг все поначалу подумали, что свободовец и бандиты были на одной стороне. Благо, никто не успел начать беспорядочную пальбу. Все происходило слишком быстро. Свободовец ухватился за голень бандита в плаще. Тот успел сделать лишь рывок, но был остановлен неизмеримым усилием. Боец в балаклаве рванул обеими руками с такой силой, что бандит опрокинулся на стол лицом вниз. Все сидящие повскакивали, а свободовец обнажил свой нож и вонзил его в спину бандита в область сердца. В тот же миг второй помоложе, выскочивший из-за стола, наткнулся на Смита и даже не успел толком прицелиться. Выстрел прозвучал, но лишь прошил палатку. Американец с невероятной скоростью переместился из моего угла к столу, отвлек стрелка, молниеносным ударом ноги выбил пистолет из его рук, а затем ударил бандита в кадык. Бандит упал на колени, схватился за горло и захрипел. Один из военных, соратник Топорчука, выхватил пистолет и выстрелил врагу в голову. Второе тело повалилось на землю. Внутрь на звуки выстрелов забежала группа патрульных долга, видимо, стороживших вход. Гава вовремя остановил их окриком и поспешно объяснил, что все уже в порядке. Те остались стоять в проходе с озадаченными лицами. Было видно, как знатно перепуган Гава. Да и военные не были в восторге. Майор Топорчук дрожащей рукой убрал пистолет обратно в кобуру. Он даже не успел выстрелить, потому что его коллега оказался чуть быстрее. Один лишь клещ остался сидеть на своем месте, с ухмылкой на лице и поднятыми бровями. Он осуждающе покачивал головой. Мне до сих пор не была понятна его роль в этих переговорах. Сеять раздоры и ухмыляться... «Очередное доказательство, что руки Прохоренко слишком удлинились за эти месяцы», сказал Гава, кивая на мертвое тело на столе. «Он был информатором долго в рядах бандитской касты карателей. Много раз помогал нам, но сегодня почему-то пошел против, при этом осознавая неминуемую смерть. Это уже какой-то фанатизм». Бандит в плаще лежал в позе с вытянутыми вперед руками. Не хватало только раскладки фруктов и разных блюд на нем. Кажется, в последнее время я стал спокойнее переживать смерти и всяческие экстремальные сюрпризы, иногда даже с нотками черного юмора. «Очередное доказательство, что доверять никому здесь нельзя», процедил Топорчук, но на этот раз без косых взглядов. «Я бы и вам, старший лейтенант Антон, не доверял. но так повелось, что нам легче сотрудничать, чем воевать. Мне жаль, что вы не видите дальше собственного носа и не понимаете, что Прохоренко, хоть и опасный враг, но не главный. Высказался двухметровый свободовец. «Опять вы сейчас про своих хозяев зоны», — произнес Топорчук с явным раздражением. «Тема закрыта, ясно вам?» Мне вдруг показалось, что вояки и Гава скорее не хотят обсуждать никаких хозяев, нежели считают слова свободовца бреднями. «Думаю, пора заканчивать наши мирные дипломатические переговоры», — на выдохе сказал Гава. «Через 2 дня, за час до рассвета, начинается штурм. Надеюсь, что все шпионы Прохоренко только что подохли, и утечек не будет». «Операция будет руководить полковник Алищук», — командным голосом проговорил майор и посмотрел на трупы бандитов с таким презрением, что я ожидал от него плевок. «Ваш генерал тоже будет на связи. На месте силами долго руководите вы. Оглашаем начало операции «Юпитер». Примечательно, что «ваш генерал» из уст военного было сказано с нескрываемой надменной усмешкой. И все же здесь, за этим столом, не пахло никакими союзами. И даже близкие по целям и видению долги и военные недолюбливали друг друга. Кажется, еще пару лет назад меня посетили слухи, что военные между собой насмехаются над долговцами и по большей части их презирают. Они считают, что группировке численностью чуть больше роты не нужен генерал, а их лидерам не стоило присваивать себе воинские звания, которых они никогда в армии и не получали. Военные покинули палатку. После них молча ушли представители свободы. Гава рухнул на стул, выдохнул с облегчением. Его помощники приступили к выносу трупов, от которых уже растекалась приличная лужа крови. Кто-то очень быстро принес в палатку черные мешки. Смит вызвался помочь долговцам переносе тел. Клещ тем временем подошел ко мне. «Хорошо ты здесь устроился, на первом ряду», — усмехнулся он. «Век бы тебя не видеть», — пробурчал я. «А я рад тебя видеть снова, лоцман». «А я нет. Разве не понятно? Или ждешь благодарности за очередное спасение из беды, в которой я бы и не вляпался, не послушая тебя?» «Не будет благодарностей». «Ну и ладно». Клещ пожал плечами и с наигранным разочарованием вздохнул. «Ты должен понимать, что есть вещи, которые стоят выше наших с тобой интересов и даже жизни. Я еще мягко с тобой обхожусь. Ты не калека и еще дышишь. Разве это не чудесно?» «Долговцы говорят, у меня рак». «Предполагают». Зачем-то сказал я, возможно, наивно хотел вызвать у клеща чувство вины и получить хоть какие-то извинения. «Я могу только посочувствовать», — сказал клещ, хотя бы без своих мерзких усмешек. «А почему они называют эту операцию «Юпитер»?» — спросил я и с подозрением взглянул на подполковника. «А ты разве не знаешь, где Черный окопался со своей бандой?» Глава 9.3. Усиливающийся ветер трепал маскировочную сеть, натянутую над нашими головами. Долговцы называли это место ставкой командования. На широком столе лежала карта окрестностей завода «Юпитер». Над ней склонился Гава и 2 его помощника, тоже офицеры. Чуть поодаль от стола топтался недовольный прапорщик, которого военные приставили к долгу для того, чтобы он проследил, насколько четко черно-красные будут следовать плану. От прапора несло табаком и перегаром. По его красному лицу было видно, что он совсем не рад такой командировке. Я стоял на углу стола и чувствовал себя лишним. На карту смотрел без всякого интереса, потому что, несмотря на свое прозвище, ничего в картах не понимал. «Ублюдки, заняли весь Юпитер! Это огромная площадь!» Негодовал Гава и очерчивал невидимые линии карандашом над столом с картой. Ситуацию он описывал по большей части тому офицеру, который прибыл в лагерь только сегодня. «Когда мы узнали об этом, сразу задались вопросом, как он собирается удерживать за собой такую территорию. Оказалось, что людей у него достаточно. Примерно 2 роты, полностью укомплектованных». «До сих пор не верится», — покачал головой один из офицеров-долговцев. «Собрал все отребье зоны у себя под крылом. Зато у нас есть прекрасная возможность уничтожить их всех разом», — утвердительно сказал Гава, затем посмотрел на меня. «Лоцман, Ты пойдешь в составе специального отряда. А мне надо туда идти? Да. Кто-то должен выманить Прохоренко, пока военные уничтожают его приспешников. Я догадывался, что меня привлекут в роли приманки. Однако, как бы сам Черный не хотел взять меня живьем, случайная пуля или осколку на это плевать. То есть мне нужно будет просто делать то, что говорят? Верно мыслишь. Старлей кивнул. С тобой пойдет майор Карпов. Гава представил мне одного из офицеров, который стоял рядом с ним. Выглядел Карпов чуть старше самого Гавы. Мне было интересно, почему майор слушает указания Старлея. Клещ тоже будет с вами. И даже Смит изъявил желание. Но теперь я спокоен. Гава вернулся к обзору развернутой карты и продолжил объяснять план майору Карпову. Я вскоре потерял интерес к их разговорам. Голоса долговцев отошли на фон. Возможно, вникни я в детали чуть глубже, все последующее для меня не было бы таким сюрпризом. Мы добрались до окрестности Юпитера еще глубокой ночью. Опасная затея – ходить по зоне в такое время суток. Однако в компании Смита, Клеща, также и молчаливого и не особо дружелюбного майора Карпова, мне было спокойнее. Мне выдали калаш нового образца, каких я еще не видел и не держал в руках. Подарку особо не обрадовался. Просил вернуть старое ружье, но все тщетно. Они почему-то считали, что автомат мне нужнее, и в бою калаш будет эффективнее. Я же считал, что эффективнее то оружие, с которым у стрелка больше опыта и лучше навык обращения. Всю дорогу думал о том, куда же подевался Синин, и почему не написал и не навестил. В голову приходили всякие неприятные мысли, вроде той, что Егор примкнул к черному. Хотя это было уж слишком абсурдным. Я верил и даже чувствовал, что с ним все в порядке, но по каким-то причинам он не может или не хочет выходить на связь. Очертания корпусов завода проявились на горизонте, но не черными тенями и зловещей неизвестностью, как это бывало раньше, нет. Над заводом вздымался дым от костров. В его глубине было несколько источников света, и вся территория напоминала небольшое оживленное поселение, пережидающее ночь. Майор Карпов вел нас к точке, в которой нашему небольшому отряду надо было переждать начало наступления. Затем мы должны были отправиться в самые недра завода и по связи отслеживать перемещение Прохоренко, если тот, конечно, появится, а не решит улизнуть. Я ожидал какую-нибудь обзорную площадку или возвышенность, но подобных мест в окрестностях не нашлось. Всем отрядом мы засели в колючих кустах в низине, откуда были видны только крыши производственных цехов вновь обжитого Юпитера. Майор Карпов приказал заранее лечь на землю, хотя до штурма оставалось еще больше часа. Он начал проводить инструктаж в своеобразной форме. «Послушайте, я сам не знаю, что там приготовили вояки. Наверное, очередную провальную операцию со множеством жертв. Но от нас требуется выполнение всех приказов из командного центра, понятно? Мы должны будем выдвинуться по сигналу». «А может, такими подробностями поделитесь, товарищ майор?» Спросил я, про себя догадываясь, что вояки даже долговцам не дали вникнуть в детали штурма. «Какие подробности?» Карпов смотрел на меня с недоброжелательностью, будто ему приходилось терпеть мою компанию, а то и вовсе он в чем-то меня винил. «Военные штурмуют, мы выжидаем и выходим по команде. Дальше вы четко выполняете мои приказы. Что непонятного?» Лоцман имел в виду детали штурма, по всей видимости. С довольной улыбкой встрял Клещ. Он показательно потер руки. «Будет весело, отвечаю. Жаль, что отсюда не видно». «Вы это слышите?» Вдруг спросил Смит, устроившийся справа от меня. «Что именно?» «Я ничего не слышал». «Приложите ухо к земле». Я послушался совета американца, но все равно ничего не услышал. «Ну и слух у тебя», — с удивлением произнес Карпов вполголоса. «Это бронетранспортеры. Они уже на подходе. Передвигаются очень медленно с выключенным светом». «Вы шутите?» — спросил я. Но мой вопрос был проигнорирован, поэтому без лишних раздумий я сложил руки перед собой и уткнулся в рукав утепленной куртки. Сам не заметил, как задремал. Проснулся я от взрыва столь мощного, что завибрировала земля. Ночное небо над крышами завода озарилось ярким светом. Загудели моторы вдалеке. Судя по звукам, тяжелая техника окружила территорию. Очень скоро раздался стрекот пулеметов и чьи-то крики. «Началось!» Уже не понижая голос, сказал Карпов. «Очевидно так», — прокомментировал Смит. Американец, кажется, находился в неком предвкушении. Постукивал пальцами по корпусу своего автомата. «Я же не мог поверить, что все это происходит со мной наяву. Зона, конечно, видела много сражений и военных операций. Но это, возможно, было самой масштабной. Вскоре и небо пронзили громкие звуки, похожие на свист и гул, поставленный на отжим центрифуги. Какие-то тени, будто птичья стая, мелькнули над головами, а затем послышались еще более громкие взрывы. На заводе полыхнуло так сильно, что огненный гриб показался над крышами и осветил нашу позицию. Майор Карпов прильнул к надетой на голову гарнитуре и один раз даже ответил. «Понял вас. Восточная сторона, брешь в заборе. Выдвигаемся по вашей команде». Закончив переговоры, Карпов повернулся к нам. «Кажется, все пошло как по маслу. Они не ожидали штурма и не подготовили толковую оборону. Беспилотники устроили страшный хаос. Сейчас пойдут пехотные подразделения, а потом и наш выход». С территории уже слышалась учащающаяся стрельба и взрывы. Огонь распространялся по заброшенным зданиям. Судя по отсветам, полыхало знатно. Для меня было загадкой. Что же там может так гореть? Запасы топлива? «Понял!» Внезапно крикнул Карпов и подскочил с места. За ним сразу же последовал Смит, затем Клещ, а я ожидаемо оказался самым медленным. «Пошли, пошли, за мной!» Мы пролезли сквозь заросли кустарника следом за долговцем, выбрались с низины на разбитую дорогу и, не останавливаясь, побежали вперед. У меня не было времени, чтобы оглядываться по сторонам, но хватало деталей и в поле зрения. Юпитер действительно полыхал в нескольких местах. Бетонная ограда покосилась, количество брешей в плитах приумножилось, придавая таким образом стене изящество улыбки с выбитыми зубами. В поле валялась пара трупов военных, горел БТР. Несколько машин, точное количество трудно было понять, заехала прямо на территорию и вела пулеметный огонь по невидимым с нашего сектора позициям врага. С другой стороны территории завода тоже слышалась перестрелка и работа выделяющихся на фоне пулеметных установок. Мы беспрепятственно добежали до ограды. Бои уже вовсю шли в глубине территории завода. Что-то шипящим звуком вырывалось из центра Юпитера и ударило в один из корпусов. Послышали звуки осыпающихся обломков. Смит предположил, что это был небрежно выпущенный снаряд из РПГ. У забора Карпов отдал команду, чтобы мы продолжали следовать за ним. Я был предпоследним, а замыкал отряд Клещ. Под ногами то и дело попадались бетонные обломки. Несколько раз я неуклюже споткнулся и чуть не упал. Не хватало еще опозориться при всех. А в утренних предрассветных сумерках видимость была весьма ограниченной и не спасал даже крупный пожар в центре территории. Мы добежали до трехэтажного цеха, примыкающие коробки из красного кирпича с зияющим чернотой входом. Я ничего не увидел, но Карпов на бегу от бедра полоснул очередь темное пространство дверного проема. Оттуда с криком вывалилось тело, одетая как типичный бандит. Кажется, Клещ поддержал долговца парой выстрелов. Затем мы, не сговариваясь, разделились на две части и заняли укрытие под стеной этого строения. Карпов молча достал гранату, выдернул кольцо и закинул ее в проем. Прозвучал взрыв. Уши заложило и пронзило звоном. Я запоздало зажал их ладонями, но даже так услышал громкий вопль внутри. Пошла вторая граната и еще один взрыв. Его я воспринял спокойнее. На этот раз внутри уже никто не кричал. Карпов, Смит и Клещ разом включили налобные фонари, которые почему-то были у всех, кроме меня. Карпов нырнул внутрь, кричал что-то неразборчиво. Смит последовал за ним, а мы с Клещом расценили это как чисто. На ступенях лежал распростертый труп бандита. Рядом валялась вертикалка. В голове возник соблазн подобрать оружие, но мы отчего-то торопились и бежали в известном лишь одному Карпову направлении. Времени на остановки не было. К тому же ствол мог оказаться поврежденным от взрыва гранаты. На лестнице долговец вел себя аккуратнее. Он шел первым и с разницей в один пролет. Жестами показывал Смиту, стоит ли следовать за ним. А мы уже подтягивали за американцем. Мы достигли третьего этажа и вышли в пустой коридор без каких-либо признаков противника. «Если на выходе были двое, значит, есть кто-то еще», – прошептал за спиной Клещ, будто прочитал мои мысли. На площадке мы остановились. Карпов прильнул к стене, выглянул в проем, предварительно потушив фонарь. Остальные поступили так же. Стало заметно темнее, чего нельзя было сказать про наружную территорию. Я выглянул в окно. Увидел, как между двумя строениями перестреливаются две группы, которые трудно было опознать в ночи на таком расстоянии. Что-то мелькнуло на крыше здания напротив. Присмотревшись, я увидел человека, крадущегося поверху. Нас разделяли десятки метров. Неизвестный встал на колено. В руках его я заметил очертания габаритной винтовки. Снайпер. Кажется, он целился в сторону позиции, которую я увидел ранее. Сильный толчок отправил меня в угол. Я неуклюже врезался в стену. С хрипом выпустил из легких воздух и вопросительно уставился на Карпова. «Лоцман, идиот, не вылазь в окно!» «Кажется, там снайпер», – прошептал я. Долговец аккуратно выглянул в проем. Несколько секунд что-то разглядывал, пока с противоположной крыши не послышался выстрел. «Похоже, это боец из свободы», – с некоторым удивлением сказал Карпов. «Но все равно не нужно высовываться. Понятно тебе, сталкер?» «Понятно». Пробурчал я, покрепче сжав автомат. Только сейчас понял, что так и не снял его с предохранителя. Все-таки штурмовик с меня никакой. «Да брось, майор! У него же нет боевого опыта!» Вдруг попытался защитить меня Клещ. «И что дальше?» От недовольства на лбу у Карпова сложились складки морщин. «Мы здесь из-за него, вообще-то. И у нас самая опасная задача — сопровождать приманочку». «Спасибо за поднятие боевого духа», — усмехнулся Клещ. «Кажется, он просто измывался над всеми нами по очереди, но не стремился устраивать конфликт». «Эй, тише!» — вдруг шикнул Смит. Американец держал автомат наготове. Медленно он прошел в проем, разделяющий площадку и коридор. «Я не давал команды», — прошипел Карпов. «Всем?» В тот момент я смотрел прямо на Долговца, и поэтому увидел все в мельчайших деталях. На нижних этажах послышался какой-то шум, всего лишь на миг. Затем раздался гул будто бы ускоряющегося электродвигателя, и одновременно с ним пространство прошила яркая вспышка. Она прилетела в щель между маршами, попутно зацепила перила, отчего их сильно покорежило. Карпова убило на месте. Неизвестный снаряд попал ему прямо в голову. Снес вместе с шеей. На пол упало обезглавленное тело. Я вскрикнул и оказался в положении полуприседа, припертым к стенке. Колени подогнулись сами по себе. Выстрел за выстрелом выскакивали с нижних этажей. Выбивали бетонную крошку с такой силой, что оконный проем расширился сверху и превратился в арочный. Смертоносное оружие пробивало кирпичную стену насквозь. На меня сыпались обломки и пыль. Я не мог откашляться и разглядеть ничего перед собой. Слышал только топот и ответные выстрелы, кажется, Смита. «Лоцман, давай сюда, в коридор! Лоцман!» — кричал Клещ. Но я боялся высунуться, потому что на моем пути уже лежал мертвый долговец. И несмотря на поднявшуюся пыль, я и сам мог легко попасть под смертельный снаряд. «Не могу!» — крикнул я в ответ. Затем, наконец, поднялся и отшагнул влево. «Здесь еще один марш на крышу! У меня нет другого выхода! Не гони, мы тебя прикроем!» Таким же криком ответил Клещ, потому что все это время Смит пытался подавить огнем противника внизу. Когда пыль немного рассеялась, я увидел, что американец стоит в проеме, немного высунувшись в сторону площадки, а Клещ находится за его спиной и машет мне рукой. Жестами пытается объяснить, по какой команде мне нужно будет бежать. Мысленно я уже согласился на эту затею. Но планы подполковника были сорваны. Кто-то громко заорал. В помещении за дверью коридора, что находилось прямо напротив Клеща, деревянная и трухлявая дверца сорвалась с петель от сильного удара. Крик будто выкрутили на всю громкость. Кто-то массивный, будто бы обезумевший, вырвался из комнаты. Я успел увидеть лишь испуганное и недоумевающее лицо Клеща. Здоровяк, кажется, совершенно безоружный, с бритой головой и голым торсом, усеянный татуировками, схватил Клеща в охапку и вместе с ним прыгнул в оконный проем. Смит повернулся назад, но слишком поздно. Клещ и внезапно появившийся враг уже были в проеме. Американец выругался на своем, затем посмотрел на меня, махнул рукой. Даже не понял, что он хотел мне сказать. Теперь уже дверной проем прошило смертоносное оружие. Смит отпрянул назад. Он вынужденно отступал под натиском непрекращающихся выстрелов, которые крошили бетонный кирпич, завалили проход. Мне не оставалось иного выбора. И подстегиваемый всеми рефлексами, направленными на выживание, я метнулся на следующий лестничный марш. На тесной площадке была ржавая лестница на крышу и люк с таким же рыжим замком. Я, наконец, снял автомат с предохранителя. Одиночные выстрелы даже пару раз попали в цель, но из пятой попытки я не смог сбить замок, пока не догадался ударить прикладом. Люк не хотел поддаваться, будто кто-то уселся на него сверху. Скорее всего, все прикипело от времени. И внизу послышался топот множества ног. Отчаявшись, я заорал и начал биться в люк плечом до сильной боли, пока тот, наконец, не открылся. Выдохнув, я выбрался на крышу. Пробежал по бетону пару метров. Споткнулся обо что-то и упал. Сука! Внизу послышались выстрелы. Они точно исходили из здания, не с улицы. Поначалу я подумал, что Смит пытается отстреливаться от напирающего противника. Но по звукам будто бы появился кто-то еще. Помимо очередей и смертоносного гула, я слышал хлопки дробовика и даже одиночные выстрелы. Я взглянул на крышу соседнего здания, где минутами ранее заметил снайпера. Там уже никого не было. Зато стоило мне посмотреть назад чуть левее тех позиций, в которых мы отлеживались перед штурмом, как я заметил неприятное. Три бронетранспортера полыхали ярким пламенем. Поля были усеяны трупами военных, а между ними сновалось десяток бандитов, которые обирали мертвецов. В ближайших строениях и между ними с моей крышей не было видно ни долговцев, ни военных, ни сторонников черного. Слабая стрельба была слышна где-то в центре завода, но, похоже, будто операция подходила к завершению и совсем не в пользу военных. «Вот ты и попался!» Позади послышался хриплый смешок. «Воришка, предатель и трус!» Я развернулся и увидел черного. Неудивительно, что он подобрался ко мне незаметно с его-то талантами. И зачем такая наглая клевета? Что же я у него украл, когда успел предать? Был бы я трусом, не стоял бы сейчас перед ним. На улице понемногу светало, хотя солнце еще не показалось на горизонте. Я дышал полной грудью и уже не был так сильно уверен в своей неприкасаемости. Эта уверенность быстро пропала после внезапной гибели Карпова и разрушительных выстрелов, пролетевших полуметре от меня. Молча я бросил автомат на бетон и встал в боевую стойку, как умел. Может быть, неуклюже и не столь угрожающе, но с готовностью драться. «Хочешь помахаться, а?» Снова послышались хриплые смешки. Черный чувствовал себя хозяином положения. «Ты все равно не выстоишь. Не вижу смысла. Тебе и твои союзники не помогут. Надо было посылать больше солдат». Я намеренно не вступал с ним в диалог. Вдруг вспомнил, что на поясе у меня есть ножны и армейский нож, который заботливо был выдан долговцами. Недолго думая, выхватил холодное оружие. «Да брось! Так у тебя тоже нет никаких шансов». Черный раскинул руки и пошел мне навстречу. Он прав. У меня было больше шансов случайно порезаться самому. Я бросил нож под ноги и сделал шаг ему навстречу. Черный подошел вплотную. Я смотрел в его красные линзы, слышал хриплое дыхание под шлемом. Мы просто так стояли несколько секунд, я все не решался ответить ему. Мне казалось, что он просто не был достоин моего ответа. Однако накопившаяся злость подпирала здравый смысл. Я не выдержал и схватил его обеими руками за шею. Тот лишь усмехнулся и с легкостью отбил мою хватку. С такой мощью, что я почувствовал резкую боль, как будто бы отдача от сильного удара стальным молотом прошла сквозь руки. Я не сдавался и ухватился теперь уже за шлем. С трудом сорвал его с лица черного. На этот раз он почему-то особо и не сопротивлялся. На свет показалось его уродливое лицо и ухмылка, а шлем с гулким стуком покатился по крыше. «Ты рад меня видеть, Ханорик». Прохоренко схватил меня за шею. Его хват был гораздо крепче моего. Нет, он был смертельным. Я почувствовал, что стоит только ему приложить чуть больше силы, и он переломает мне все внутренности моей хрупкой шеи. Не знаю, чего он добивался. Снова какие-то игры, может быть, хотел устроить для меня издевательство и пытки. Я лишь потянулся рукой к его лицу, залепил пощечину, и в тот же миг произошло странное. Яркая вспышка ослепила глаза. Я потерял равновесие и всякое восприятие собственного тела. Это было похоже на давно забытое ощущение при том пространственном прыжке с болот, но напоминало лишь отдаленное. Глава 9.4. Не помню, чтобы терял сознание, но чувство реальности вернулось после того, как под ногами появилась твердь. Я стоял посреди поляны, которую окружал густой лес, и деревья не были похожи ни на одну из знакомых мне пород. Небо здесь отдавало странной глубокой синевой, будто над головой распростерся океан. Я вдохнул полной груди и, к своему удивлению, не почувствовал знакомого запаха зоны. Периферическим зрением я заметил движение. Повернулся и от неожиданности шарахнулся, даже отпрыгнул назад. В десятке метров от меня на поляне стоял Вальга, смотрел на меня своим пронзительным старческим взглядом. Одет он был то ли в белый халат, то ли в плащ. «Ты? Где?» Вальга посмотрел на меня, будто не понимая моего вопроса. Тогда я осмелился подойти ближе и повторить. «А, лоцман!» Старик расплылся в улыбке. Затем распростер руки и оглянулся. «Ты там, где простирается твой собственный разум и, возможно, разум связанных с тобой людей». «Что за чушь?» — спросил я, но потом понял, что бессмысленно противиться всяческому бреду, когда собственные глаза наблюдают подобное. «А ты сам как здесь?» «Меня здесь нет». «Опять? Да что же такое?» Я раздраженно махнул рукой, ожидал, что, как и в прошлый раз, она пройдет через старика, но неожиданно ладонь столкнулась о плечо. Я вздрогнул. Вальга отшагнул и стряхнул с плеча невидимые пылинки. «Полегче, лоцман. Здесь я вполне материален. Может, объяснишься?» «Меня здесь нет, потому что я лишь небольшая доля того, что было вложено в тебе на подобный случай». «Какой случай? Что значит вложено?» «Где-то здесь бродит твой недруг. Просто найди его». Вальга уселся на траву и скучающим взглядом уставился в пустоту. «А ты здесь вообще зачем? Это обещанная помощь такая?» «Да не нужна тебе моя помощь». Вальга посмотрел на меня и махнул рукой. «Слабенький твой, Прохоренко. Сам поплыл. Иди уже». Что-то я не понял. Я начинал негодовать, но старик просто замер в позе, будто его поставили на паузу. «И куда мне идти?» Вальга молчал. «Да пошел бы ты сам». Я развернулся и пошагал в сторону леса, и только на ходу, к своему удивлению, обнаружил, что на мне лишь один спортивный костюм и тапки. Тот самый комплект, который когда-то в бункере выдал мне Гава. «Да что за дерьмо здесь происходит?» Я крикнул настолько громко, насколько мог. Эхо разошлось по окрестностям. Пробираться сквозь заросли странных, неестественной формы деревьев было тем еще удовольствием. Несмотря на подозрения в нереальности происходящего, пару раз я сильно ободрал кожу об обломанный сук и ветку. Боль была вполне себе ощутимой. Не хватало еще подохнуть в проклятом зазеркалье. Спустя минуты я выбрался на берег озера. Небольшой водоем размером примерно с футбольное поле, зеркальной и безмятежной гладью. Оно было неправильной формы, но выглядело так неестественно, что мне совсем не хотелось подходить к воде, пока я не увидел человека. Он сидел на берегу, повернутый ко мне спиной, худой и, кажется, не совсем здоровый. Обхватив колени обеими руками, он покачивался вперед-назад, что-то бормотал себе под нос. На нем была сильно поношенная военная форма. А на ногах ничего, совершенно босой. Я не верил собственным глазам. Зашагал к берегу и за несколько метров окликнул его. «Лейтенант?» Прохоренко вскочил и обернулся. Без сомнений, это был он. В том самом виде, в котором наш отряд когда-то встретил его на болоте. «Это вы?» Глаза Прохоренко выглядели напуганными, но он будто бы рад меня видеть. «А где остальные?» «Что ты несешь? Хватит играть в эти игры!» Процедил я. Где мы? Какие игры? Лейтенант испуганно заскулил. Совсем немного, и он уже был готов расплакаться. Я не понимаю. Вы же были со мной. Мы полезли в это озеро, а потом меня будто засосало. И вот мы оба здесь. Правда, я, кажется, сижу уже так не один час. Чтоб меня собаки драли. Пробормотал я и с опаской огляделся. Посмотрел на водную гладь озера. Оно совсем не походило на то, в которое мы когда-то забирались в погоне за артефактом. «Что происходит? Вы же Ханурик?» «Да», — раздраженно ответил я. «Ты ничего не помнишь? Что именно?» «Например, как ты выбрался с болот, обзавелся талантами и силой, затем решил прижать к ногтю половину группировок зоны. Еще и от меня чего-то требовал. Может быть, вспомнишь, а?» «Что вы такое говорите?» Если Черный и обладал актерскими навыками, то заслуживал высшие награды. Мой разум отказывался верить в реальность происходящего. Взглядом я зацепился за крупный булыжник под ногами. Поднял его и подкинул. Увесистый. «Пора бы закончить этот бред». «Вы же не собираетесь?» Прохоренко попятился назад, к озеру. «Послушайте, я много думал. Просто боялся лезть туда. Возможно, нырнув, мы сможем выбраться отсюда, как бы обратным путем». «Да что ты говоришь?» Я медленно приближался к лейтенанту, крепко сжимая булыжник в руках. «А почему ты здесь просидел столько и даже не попробовал выйти через лес?» «Какой лес? Нет здесь никакого леса!» Прохоренко выставил руки вперед, а я на секунду остановился и осмотрелся. «Да нет, есть». Я нагнал его уже на воде. Ноги уходили под щиколотку. Стопы ощущали неприятный скользкий ил и водоросли. Прохоренко был в панике. Что-то вопил с округленными глазами. Я уже его не слушал. Просто опрокинул воду и ударил камнем в грудь. Тот испустил тяжелый хрип, куда больше похожий на его реальную версию. На меня накатила пелена ярости. Я уже не мог остановиться. И увесистым булыжником бил его прямо по лицу. Кажется, брызги крови летели в мою сторону, и вода, что расходилась кругами от этой возни, окрасилась алым. Прохоренко еще дышал, но уже не сопротивлялся. Он просто смотрел заплывшими кровью белками в небо. От лица почти ничего не осталось. К своему ужасу я пришел в себя и понял, что это лицо теперь куда больше напоминает мне тогда урода в черном плаще под закрытым шлемом. Голову посетила безумная мысль. «А что?» Если я виноват в произошедшем. Но как это могло произойти? Насилие порождает насилие, но никак не может быть зациклено на одном событии из прошлого, с которым меня разделяли уже годы. И все же я сомневался. «Отпусти!» — прохрипел лейтенант, все так же с пустым взглядом, устремленным в небо. «Не стоит этого делать!» За спиной раздался знакомый старческий голос. Я вздрогнул и обернулся. Вальга стоял на берегу и с недовольством смотрел на меня. «Чего?» «Добей его уже, наконец, и покончим с этим!» Я так хотел его прикончить все это время, но почему-то здесь всякое желание отомстить или устранить угрозу пропало. И мне стоило неимоверных волевых усилий, чтобы занести булыжник над головой Прохоренко в последний раз. Я очнулся от крепких пощечин. Кто-то грубо и торопливо приводил меня в сознание. Организм не чувствовал весомых причин бездействовать. Не было слабостей или серьезных травм, кроме неприятных ощущений в области шеи. Я подорвался так резко, что приводящий меня в чувство отпрянул и наставил оружие. «Спокойно, спокойно», — послышался знакомый голос. Я увидел троих. Это были те самые свободовцы с переговоров на базе долга. Один стоял возле люка и, кажется, с кем-то переговаривался. Вторым был тот двухметровый представитель, который говорил от лица группировки. А третий как раз и привел меня в чувство. Сейчас направил оружие и смотрел с опаской. Все трое, как и тогда, скрывали свои лица за балаклавами. На востоке я только начинало подниматься солнце. Такое ощущение, будто в отключке, я пробыл пару минут. Руки стягивало от неприятного ощущения. Они были запачканы чем-то липким. Я посмотрел на свои ладони. Они были в крови. Даже рукава обильно пропитаны красным. Под ногами, совсем рядом, валялся окровавленный камень, какой-то бетонный обломок, а рядом лежало тело черного. Изуродованное лицо стало выглядеть еще хуже. Кажется, Прохоренко в реальности действительно испустил дух. «Какого черта?» – спросил я с удивлением, переводя взгляд с трупа на руки и обратно. Ко мне подошел двухметровый свободовец и жестом позвал за собой. «Лоцман, пойдем, нет времени. Потом будем разбираться, что здесь произошло». «А где мой отряд? Смит и Клещ, они живы?» «Говорю же, нет времени». Все трое побежали к люку. Двухметровый был последним и ждал меня. Только сейчас я понял, что на территории Юпитера все еще слышны выстрелы. Ноги сами сорвались с места, будто освободившись от ступора. Уже внизу я увидел, что отряд свободы состоял из 7 бойцов. Среди них был и тот самый снайпер, которого я засек на крыше соседнего здания. «Послушай меня, сталкер». Двухметровый схватил меня за плечо. Пока его бойцы разведывали нижние этажи и, судя по звукам, тихо добивали раненых. «У тебя есть шанс выбраться сухим из воды, если пойдешь с нами». «Чего? Ты думаешь, вояки и долг тебя просто так отпустят? Они собираются проводить над тобой эксперименты, будут ставить опыты, понимаешь? Они считают тебя таким же странным, как и этого подохшего безумца». Первые секунды мне было трудно понять, о чем речь. Видимо, разум еще окончательно не вернулся в привычный режим. Но я все же понял. Сказанное свободовцем совсем меня не удивило. «Почему вы мне помогаете?» «Потому что зона тебя отметила», – прошептал двухметровый, будто даже его же сотоварищи не должны были этого услышать. «А еще я считаю, что никто не имеет права лишать другого человека свободы. Кстати, зовут меня Рудольф». Эвакуация была быстрой. Меня вывели с территории завода странным, на первый взгляд, маршрутом. Мы петляли вокруг гаражей и ангаров. Затем выбрались через широкую ржавую сточную трубу. Сотни метров передвигаться пришлось в напряжении, потому что поблизости находилась огромная статичная аномалия, примечательная вздыбившейся землей, покрытая трещинами. Из-за расколов поднимался горячий пар. Миновав опасный участок, мы скрылись в ближайшем подлеске и немного забавили темп. Я шел сразу же после Рудольфа и слышал, как некоторые бойцы переговаривались между собой, обсуждали меня, даже особо не скрывая этого. «Да там от лица ничего не осталось. Если этот призрак был поехавшим, то и это тоже псих. И сдался он нам». «Куда мы направляемся?» — спросил я у Рудольфа на ходу. «Наянов. Там же долговцы». «Ну и что? Никто не будет ради тебя развязывать очередную войну. Особенно после недавних потерь. Со станции мы сможем отправить тебя за периметр с проводником. Ты согласен?» «Да, почему бы и нет. Правда, мне бы немного времени, чтобы разобраться еще с парочкой дел». «Нет у тебя времени». Несмотря на отсутствие времени, Рудольф приказал организовать привал и ждать сумерек. Он планировал прийти на Янов после заката, так как меня можно было провести незаметно через отдельный вход свободы, минуя любопытные патрули долга. Мы расположились в лощине, которую, по словам свободовцев, редко кто посещал, потому что когда-то здесь было крупное логово снорков. Рудольф даже позволил разжечь костер, затем установил порядок патрулирования местности и отправил часть бойцов на уже известные им позиции для разведки. «Не хочешь поделиться, что там произошло?» — спросил Рудольф. Он сидел на каком-то трухлявом бревне недалеко от костра. В сторонке перевязывал ногу один из его бойцов, кажется, все же словивший пулю на Юпитере, но не смертельную. «Нечего рассказывать». Я пожал плечами. Мне пришлось его убить. «Вот так? Просто? Призрака, который обладал сверхчеловеческой силой? Чтобы его убить, тебе нужно быть равным ему, а ты не похож на такого». «Не знаю». Я отрицательно качал головой. «Что ты там говорил про отмеченного?» «Всего лишь моя догадка, интуиция. Не принимай уж слишком всерьез. Есть и другие причины для твоей эвакуации. Пока не будем об этом. Мне просто интересно, как ты умудрился с ним справиться». «Это произошло в порыве ярости. А может быть, все дело в том, что он не хотел меня убивать». «Но все же он убил многих и заслужил такой участи». Рудольф будто пытался оправдать меня. «А что за дела у тебя еще остались в зоне? Ты говорил, что тебе нужно время». «Мой друг, которого я знал еще на Большой Земле, куда-то пропал». «Старые приятели, значит? Такое редко встретишь. Но это же зона». «Мне также неизвестна судьба людей, которые были со мной в отряде. По крайней мере, один из них достойный человек». «Ах, боюсь, они все погибли», — сказал Рудольф. «Когда мы подоспели, там были только приспешники черного призрака. Штурм увенчался успехом?» «Их лидер мертв. Можно сказать, что да. Но...» Рудольф замолк, на секунду подбирая слова. «Погибло очень много людей, и все же бандитов до конца не удалось выбить с завода. Не зря мы решили действовать небольшим отрядом, иначе бы потеряли многих». А ночью, как и планировал Рудольф, мы добрались до станции. Аккуратно обошли парадный вход, но все равно наткнулись на патруль долго. Высвечивая налобными фонарями, четверка черно-красных встретила нас в углу. «Стой, кто идет!» «Не твое дело, жердяй», — ответил Рудольф. «А, это ты, немчура. Ну ладно. А кто это там с вами? А вас вроде бы семеро уходило». Я опустил голову в надежде, что капюшон полностью закрывает мое лицо. Его не видно даже под прямым светом фонари. «Заблудший наш. Вот, по пути спасать пришлось. Отбивался от стаи собак. На вагон забрался, представляете?» Рудольф хохотнул. «А там ему аномалия чуть задницу не поджарила». «Чего от ваших-то ожидать?» А долговец махнул рукой. Затем его патруль развернулся и пошел в другую сторону. Рудольф с облегчением вздохнул, и мы спокойно дошли до входа крыла группировки. «А чего так переживать, если никто из-за меня не будет развязывать войну?» — спросил я, припомнив Рудольфу его же слова. «Все верно. Однако лишние меры предосторожности никогда не бывают лишними». Мне выделили спальное место на матрасе в помещении, похожем на складское. Оно было уставлено стеллажами, и, судя по всему, что-то периодически здесь дохранилось. Но я застал склад пустующим. Засыпать после пережитого на вонючем и твердом матрасе было очень легко. Наутро мне принесли поесть, но из помещения не выпускали. Заходил Рудольф с обещаниями, что уже к вечеру появится возможность выбраться в более безопасное место, а оттуда уже на Большую Землю. Я не чувствовал себя пленником, наоборот. Было неудобно перед целой группировкой, которая вдруг почему-то решила, что я не самостоятельный, и со мной нужно нянчиться. Ближе к обеду в дверь постучались. Вряд ли то были свободовцы, которые по-хозяйски заходили на склад без всякого предупреждения. Я в тот момент проверял сообщение на КПК. Там было пусто. Немного подумав, воскликнул: «Войдите». Дверь отворилась, и в проеме показался Клещ. Его левая рука была загипсована и скрыта под серой курткой. На лице сияла ухмылка. От неожиданности я подскочил и начал поспешно искать взором что-нибудь увесистое, вроде того булыжника. «Спокойно, лоцман. Мы с тобой на одной стороне». Подполковник прошел внутрь, но не подходил близко. «Да ну! У тебя же вроде как договоры с долгом. А они хотят меня воякам сдать, не так?» «Все так». Клещ кивнул. «Только у меня много с кем договоры. Со свободой в том числе. Как ты думаешь, кто договорился о твоей эвакуации и последующем вывозе из зоны?» Я лишь закатил глаза и уселся на матрас. «Рад тебя видеть, наверное». «Взаимно, лоцман». Клещ усмехнулся. «Как ты выбрался? Я видел твой полет в окно». «Да уж, не первый раз мне летать. Как-то выжил. Поломался немного, но хоть не ноги». Клещ начал расхаживать между стеллажей, с любопытством их разглядывать. «Кстати, тело Прохоренко чудесным образом пропало. Военные недовольны. Однако, насколько я знаю, его конфисковали долговцы и переправили лояльным ученым». «Ты ради этого пришел сюда? Чтобы сообщить мне эту весть? Да мне плевать, что там с его телом. Лучше скажи, Смит жив?» «Не знаю». Клещ, кажется, сам был сильно раздосадован. «Его труп мы не нашли, это хорошо. Но и живой он нигде таки не объявился». «Дерьмо». Я уставился в пол. Пробудилось чувство вины. Сколько раз он нам помогал. А отблагодарить толком никто и не успел. «Есть еще новости плохие». Как-то нехотя и совсем тихо произнес Клещ. «Что-то случилось с Егором?» Спросил я, в очередной раз готовый услышать худшее. «Он, к счастью, жив», — ответил Клещ. И я сразу же вздохнул с облегчением. «Но тебя он уже вряд ли навестит. Насколько я знаю, зону он покинул». «Что? Почему?» «Лоцман». Клещ повернулся ко мне, будто с готовностью сказать что-то важное. «Я все знаю про тебя, про эту историю с тюрьмой. Как Синица бежал, но ведь там все равно остались близкие вам люди. Узнал я недавно, пришлось». «И что ты хочешь сейчас мне сказать? Чего ты там колеблешься?» «Ей-богу, как холодец на тарелке, говори уже. Гава вон. Меня новостью про рак обрадовал, и ничего, твоя очередь». «Впрочем, я уже все понял. А чего же еще мог уйти Сенин, даже не поговорив со мной? По какой причине Клещу надо было так глубоко рыться в моем прошлом?» «Они мертвы. Вот уже как полгода», — сказал Клещ, будто даже сочувствуя мне. «Вас обоих предали. Сенин посчитал, что вина лежит на тебе из-за твоих промедлений. Я разговаривал с ним, пытался переубедить. Он был очень зол». «Мертвы?» Глава 10.1. Стены кабинета будто сходились, пытались давить на меня. Так проявляли себя давно запрятанное бессознательное страх, вина и тревога. Без особого труда вот уже несколько лет мне удавалось терпеть этот дискомфорт, потому что ощущался он будто от третьего лица. Мне удавалось вести рассказ и не терять суть истории, при этом параллельно размышлять о своей приближающейся старости и неизвестности в конце. Я думал, жалею ли о потерянных годах молодости в зоне, или мне давно уже стало все равно. Воронов слушал меня с удивлением. Все выше поднимались его возрастные брови, расправлялись морщины. А ведь это даже еще не финал истории. Я был доволен собой. Столько лет во мне таился нескрытый талант рассказчика. «Скажу честно, я поражен», — выдавил из себя генерал. «Во многом нужно будет разобраться подробнее. И, скорее всего, твое дело разрастется из-за новых показаний. А мы с тобой увидимся еще не раз. И почему ты сразу не сказал, что болен? Рак все-таки нашли, верно?» «Да, но это уже не имеет значения». «Ты прав», — генерал кивнул. «Учитывая твой статус, тебе не на что рассчитывать даже с тяжелой онкологией». «Получается, я смогу рассчитывать только на сокращение срока через естественную смерть», — хмыкнул я. Генерал никак не отреагировал. Его интересовало совсем другое. «Это ведь не конец? Твой рассказ таки не прояснил ситуацию с тем артефактом». «Вот вы заладили про этот артефакт». Я раздосадованно покачал головой. «Рассказал вам такую историю, а вы даже не вникли в детали. Не смогли прочесть между строк». «И что же я должен был прочесть?» Воронов нахмурился. «Как долго до вас доходит? Хорошо. Давайте еще немножко окунемся в прошлое. Только на этот раз вы мне скажете». «Что я должен сказать?» Непонимающим взглядом уставился на меня генерал. «Помните тот серый ветреный вечер, когда вы сели свой новенький, купленный неделю ранее в салоне «Мерседес», и готовы были хвастаться по этому поводу всякому встречному? Удивительно. Откуда у офицера следственного ведомства «Мерседес»? Затем вы поехали на пустырь за городом. Я видел, как от моих слов что-то проясняется в глазах Воронова. Он уже не сидел в своем кресле, в расслабленной позе. Генерал сильно напрягся. Вы тогда встретились с одним молодым человеком, в серой куртке и капюшоне. Этому наивному студенту знакомые подсказали, что есть влиятельный человек, который может скостить срок или даже закрыть уголовное дело без последствий за хорошие деньги. Этакий оборотень в погонах. Исключением, конечно, были особо тяжкие дела. А вот политически мотивированные, как вы тогда сказали, можно только сильно подсократить». «Ты?» Напряжение в теле Воронова достигло пика. Возможно, он даже впал в ступор. «Я, Вадим Андреевич», — Сколько тогда было таких дел? Трудно всех запомнить. И все же у вас неплохая память, даже с учетом того, что я помог ее разворошить. Много вы заработали с подобных мне? Ты хочешь меня в чем-то обвинить? Вы и сами знаете, в чем ваша вина. Вы обещали и давали нам гарантии, что два ни в чем не повинных человека выйдут на свободу раньше назначенного. А вы гарантируете им безопасность в тюрьме. Мы же в это время горбатились в зоне, отправляли вам миллионы каждый месяц. Да уж. Воронов покачал головой. Уголки его губ приподнялись. Какая же все-таки земля круглая. Я ничем тогда не мог помочь, поверь. К тому же, насколько я помню, дело было либо в болезни, либо в халатности персонала. А может быть, их действительно просто не захотели выпускать. Какая теперь разница, лоцман? Большая. Я запустил руку за пояс, нащупал уже ставшую теплую рукоять и достал пистолет. С громким стуком положил его на стол. Дуло направил в сторону Воронова. Генерал вздрогнул. Глаза его расширились от страха. Но я не спешил стрелять. Вы правы. Земля круглая, очевидная вещь. Настолько же очевидная, как и то, что люди бывают злопамятные. В последние годы с возрастом мне почему-то было неприятно долго находиться под палящим солнцем, но, к сожалению, мой путь пролегал по достаточно пустынной местности, вдоль старой железной дороги. Здесь не было ни малейшей тени, а светило находилось наивысшей своей точке. Как назло, день выдался безоблачным, что большая редкость для зоны. Я шел в направлении бара и отеля «Пикник». Гадал про себя, существует ли еще это заведение спустя столько лет. Наведываться в бар я не собирался, поэтому на полпути свернул направо. Прошел через гряду кустов и я забрался глубоко в лес. С облегчением спрятался в тени. По привычке я ожидал увидеть пустующее отравленное поле и старый могильник, но лес все не кончился. Детектор уже верещал от критических показателей уровня ложной радиации. Это место сильно изменилось. Все заросло и покрылось зеленью, однако я увидел некоторые признаки того, что совсем недавно забытый схрон кто-то все же посещал. Хорошо проглядывала слегка притоптанная трава. Свежая тропинка вела прямиком к уже практически насквозь проржавевшему грузовику. Я заглушил неумолкающий счетчик радиации, расстегнул кобуру на бедре и положил правую ладонь на рукоять пистолета. Медленно приближался к старому тайнику. Незваный гость даже не пытался прятаться. Он стоял ко мне спиной. На нем был новомодный черный бронежилет. Под жилетом надета простая серая майка. Бритоголовый и мускулистый, руки в наколках. Лысый повернулся ко мне с неприятной ухмылкой. Видимо, засек меня по звуку счетчика Гейгера еще издалека. Он скалился, и во рту его поблескивали золотые коронки. «Какая встреча!» – пробасил Лысый. «Ты, наверное, лоцман, тот самый». «А вот и братья наши меньшие!» – воскликнул я, в стремлении вести того в ступор. Правую руку не снимал с рукояти пистолета, а левую рассекал пространство так, будто выступал на сцене театра. «Любители тюремной романтики и ароматной баланды! Какая неожиданность!» «Ну и чё?» Представитель бандитов уставился на меня тупым взглядом. «У нас вообще-то договор. Ты нам артефакт. Мы тебя этого черного забыл?» «Да нет, помню». Я пожал плечами. «Так а где черный? Почему ты рыскаешь в моем тайнике? Думаешь, я припрятал артефакт где-то здесь? Погоди-ка. Ты ведь там уже все перерыл, верно?» Лысый ожидаемо направил на меня какую-то пукалку, которая все это время висела на ремне у него за плечом. Я даже не вздрогнул. «Послушай, лоцман, плевать уже на этого черного. Давай ты по-хорошему отдашь нам артефакт, а?» «Да я понятия не имею, где он», — усмехнулся я. «Гонишь. Был же уговор. Как ты?» Быстрым движением я вытащил пистолет и выстрелил. Хотелось бы, конечно, красивого попадания ровно посередине лба, но и без этого я достиг некого уровня мастерства. Пуля пробила лысому переносицу. Он даже не успел нажать на спусковой крючок. Впрочем, какой смысл на него жать, если оружие на предохранителе? Мускулистое тело повалилось на землю. Я убрал пистолет, подошел к вагончику, уже прикипевшему к старому кузову. По памяти стукнул куда-то в районе порога. И, к моему удивлению, механизм сработал. Выпала алюминиевая лестница, покрывавшаяся налетом коррозии, но все еще функционирующая. В тайнике было все перерыто вверх дном. Взломаны все ящики шкафа. На полу валялся всяческий хлам. Меня интересовал лишь дырявый рюкзак, в одном из секций которого должен был лежать артефакт. Сталкеры называли его компасом. Однако в рюкзаке оказалось пусто. Проклятие. Я вернулся к трупу Лысого на улице. Обыскал его, но ничего не нашел. Да и вряд ли бы он его взял. Все-таки бандиты искали не компас. А мне бы он как раз очень сильно пригодился, чтобы найти свою цель в этом треклятом месте. Смирившись с мыслью, что мне придется делать большой крюк и расспрашивать торгашей о наличии нужного мне артефакта, я направился в сторону кордона. За эти годы зона невероятно преобразилась и уже была неотличима от заповедника. Повсюду была зелень. Некогда маленькие деревца вымахивали ввысь, возвели целые чащи и приятно пахнущие леса. А воздух в зоне теперь точно был чище, чем на большой земле. На кордоне мне повстречались белки. На вид вполне себе здоровые, без уродливых клыков или щупалец, не стремящиеся убить человека. Я даже преисполнился хорошим настроением и впервые за долгое время искренне улыбнулся. Возможно, жизнь моя подходила к концу, и все вокруг воспринималось куда проще, без лишнего страха. Стоило только адаптироваться и вернуться в привычную обойму. Словно напоминание, сильно закололо в районе живота. Пришлось лезть в рюкзак за таблетками, благо они были достаточно эффективными. После приема я мог забыть о существовании серьезной онкологии на сутки. Деньги и современная медицина творили чудеса, но сам я, увы, не мог. Жестокая борьба на протяжении 10 лет с собственным телом ни к чему не привела. Рак отступал, но возвращался вновь, сколько бы я его ни подавлял, сколько бы ни проходил терапию и не ложился на операционный стол, будто меня прокляли. За эти годы я сильно устал и последние месяцы решил просто отпустить себя. Таблетки пил, чтобы снять боль и хоть немного отсрочить неизбежное. До деревни новичков я добрался только через сутки. На посту бдел один лишь сталкер. Выглядел он излишне расслабленным, но при этом был неплохо экипирован. Видимо, сказывались новые реалии сдвинутого периметра. «Доброго дня», — поприветствовал я, помахав постовому рукой. Раньше доброжелательность и убранное как можно подальше от боевой готовности оружие было гарантом спокойствия и теплой встречи. Кажется, этому постовому было на меня совершенно плевать. Он что-то листал в своем телефоне. Из динамика доносились какие-то веселые песенки. «А, привет. Сидорович на месте?» Лишь после моего вопроса постовой насторожился. «А ты кто такой?» «Сталкер я, лоцман». «Не слышал ни разу». Постовой посмотрел на меня с подозрением. «Все знают на кордоне, что Сидор отлучился на неделю, поэтому в деревне так пусто. Нас тут пятеро осталось. Сидим, сторожим эти трухлявые стены». «А, так ты из охраны?» «Ну, типа того. А тебе чего надо?» «Я хотел с торговцем пообщаться. Да про одного знакомого разузнать». «Ну, увы». Постовой развел руками и нехотя убрал телефон в карман куртки. «Со мной говори. Ты вряд ли знаешь про ассортимент артефактов. Мне бы один редкий экземпляр прикупить». «Ну ты даешь». Сталкер усмехнулся. «И откуда ты такой свалился? Кто же тебе артефакты продаст? У нас сейчас только на выкуп арты. Обратно их никто не продает». Про себя я чертыхнулся, но оставался еще один вариант. «А может, знаешь такого столяра? Он не у вас случайно?» «Столяр?» Постовой хмыкнул и отчего-то скривился. «Знаю, но он не из наших. Это тебе на дальний блокпост надо идти. Полгода назад группа одиночек зачем-то организовали там базу. Место никчемное. Ничего у них интересного там нет. Сидят, кайфуют. Но, предупреждаю, типы они мутные». «Ну, не бандиты хоть?» «Да вроде бы нет». Постовой пожал плечами. На ум пришло еще кое-что. «А ты не слышал ни про каких странных личностей? Типа черного сталкера? Может, кто гуляет по зоне в черной одежде, в таком шлеме с красными глазами?» «Не, мужик, ты меня заставляешь переживать с такими вопросами». Постовый покачал головой. «Ну какой к черту черный сталкер?» Ничего толком не узнав, я направился к дальнему блокпосту. Идти нужно было не меньше 4 километров. Я часто делал минутные остановки, прислушивался к окружающей меня природе. К тому же возраст брал свое. По пути я обнаружил, что ближние блокпосты вояки после своего ухода сравняли с землей. Видимо, посчитали, что лишнее заброшенное строение послужит очередными рассадниками для всяких маргиналов, которые решат устроить в них опорные пункты. Дальний блокпост они разрушать не стали, как я предположил, на случай необходимости вернуть старую линию периметра. Там, где раньше проходила граница зоны, осталась лишь колючая проволока, ржавая и местами порванная с поваленными столбиками. Военные со своим уходом заботливо разминировали поля, поснимали предупредительные таблички. Меня заметили издалека. Я шел, не скрываясь, и увидел, как из левого строения выходит человек и присоединяется к еще двум на посту. Оказалось, что это был там столяр. Он радостно улыбался и махнул мне рукой. «Лоцман! Быстро ты! Воспользовался моим приглашением!» Столяр улыбался во весь рот, но от меня не ушло незамеченным, что было это немного неискренне. Два сталкера с уже приевшимся моему глазу калашами за его спиной тревожно переглядывались между собой. «Как дела, столяр?» — спросил я, пожимая сталкеру руку. «Ты знаешь хорошо. Если бы не ты, не ходил бы я уже по этой земле. Вот у тебя и появилась возможность отблагодарить». Я хмыкнул. И в то же мгновение услышал странные крики со стороны казарм. Затем в поле зрения показался еще один сталкер. Он переходил дорогу. Одет был в черную тельняшку с закатанными рукавами. А руки явно пестрели от чьей-то крови. Завидев нас, человек в тельняшке крикнул. «Столяр, клянусь, еще немного, и я его прикончу!» После чего, разозлившись и раздраженный, он скрылся за стеной строения на правой стороне дороги. «Ого, видимо, кто-то ему сильно насолил», — прокомментировал я, а столяр отчего-то замялся. «Ты не поверишь, но мы разобрались с этими уродами из предбанника. Чего стоять, пошли покажу наше угодье». Жестом столяр пропустил меня вперед. Постовые расступились. «Я пока здесь за старшего, потому что большая часть наших разбирается с предбанником. А этих двоих сразу притащили на кордон. Старшего и твоего знакомого дирижера». «Ничего себе!» Я выпятил губу. «Какие планы на них?» «Да я бы их в расход пустил!» Выпалил столяр, но затем успокоился и уже произнес тише. «Если бы не отходчивый был, думаем, их отправить к стене. Пускай вояки разбираются со своими партнерами». Мы как раз дошли до развилки, где от разбитой асфальтированной дороги вела тропа в сторону казарм. «Так чем я могу тебе помочь?» С легкой улыбкой спросил столяр, сложив руки на боках. «Нужна информация про одного человека. Имени его я не знаю, но выглядит он примечательно. Носит все черное, скорее всего, длинный плащ. На башке закрытый шлем с подсвеченными красными линзами. Возможно, обладает некоторыми интересными талантами». Последние слова я произнес с осторожностью. «Слыхал про такого?» «Фрик по описанию». Столяр отрицательно покачал головой. «Ни разу ничего подобного не слышал». «Неужели ты здесь, чтобы просто найти какого-то юродивого?» «Именно так». Я раздосадованно кивнул и отзеркалил позу столяра. «Эта история тянется слишком давно. Больше 10 лет. Я думал, что убил его, оказалось, что он каким-то образом воскрес». «Ну ты наговоришь, лоцман». От удивления у сталкера даже приподнялись брови, а потом его глаза прояснились. «Я понял. Образное выражение, да? И что, правда, 10 лет прошло?» «Ну да. Мне больше ничего и не нужно. Найти бы его, и все». «Хм. Ну, может быть...» Столяр замялся. Тебе стоит поговорить с нашим пленником. Старший в зоне уже очень давно, должен знать. Мы прошли на обратную сторону казармы, где нелепым выступом торчал вход в подвал. Крутая лестница вела вниз в темноту. А воздух в подвале был спёртым и при этом неприятно теплым, что вкупе с повышенной влажностью и вонью плесневелых стен могло вызвать особо изнеженных приступы рвоты. В коридоре под потолком на облезлом проводе висела тусклая лампа накаливания, слабая, ватт на 40. Здесь были две железные двери, закрытые на амбарные замки. За одной из дверей слышался чей-то стон. Столяр провел меня ко второй, снял замок и пропустил внутрь. «Закрывать не буду. Подожду тебя на лестнице снаружи. Все равно он никуда не убежит. Ты только потом замок замкни». Бросил столяр и прикрыл за собой дверь, оставив меня в импровизированной камере. Раньше здесь, скорее всего, хранили какие-то припасы. Единственным источником освещения было узкое окно, размером с полголовы. Находилось оно почти под потолком, отчего при желании было бы трудно туда выглянуть. В камере на холодном полу был лишь постелен холодный матрас, а воняло здесь еще хуже, чем на входе. К тошнотворной сырости добавилась вонь немытого человеческого тела. На матрасе, скрючившись, лежал возрастной калека с легкой щетиной и синяком под глазом. Может быть, даже он был моим ровесником, просто выглядел гораздо хуже. У него не было ног. На культяпках выше колена спортивные синие штаны были подвязаны в узелки. Увидев меня, калека повернулся на спину и спокойно, без особого интереса, рассмотрел. «Надо же! Кого-то нового послали меня пытать!» «Тебя здесь пытают?» С момента, как только я увидел амбарные замки на дверях этого подвала, внутри вновь проснулись неприятные чувства. «Что за странные вопросы?» Он надрывно закашлял, будто перебивая смешок. Я шагнул вперед, чтобы лучше рассмотреть его лицо. Некоторые черты показались мне очень знакомыми. Я потратил не больше минуты, чтобы вспомнить, где же я его видел. «Миха?» С некоторым волнением спросил я. «Ты Миха из пристанища». Калека уставился на меня удивленным взглядом. Теперь он уже изучал мою физиономию. «Мы знакомы? Откуда ты знаешь? Сейчас меня зовут Старшим». Калека вдруг хохотнул. «Давно я не слышал про пристанище. С тех пор, как его разгромили бандиты, а Кедра скормили собакам». Пленник на секунду замолчал и призадумался. «Наверное, с тех пор мои взгляды на жизнь переменились. Так ты кто такой?» «Я лоцман, помнишь меня?» Я присел на корточки, чтобы ему было проще разглядеть мое лицо. «А, помню!» Миха закивал. «Я бы тебя и не узнал. Как-то смазалось все в памяти. Давно слыхал еще, что тебя то ли убили, то ли ты выбрался на большую землю, как и твой друг. Так понимаю, что верно второе. Помнится, тот американец с тобой якшился. Смит? Что-нибудь знаешь про него?» «Да. Его могила вроде бы где-то в районе малой зоны. Один противный тип с дурным характером все рассказывал, как хоронил его, называл настоящим героем. Потом, помню, начал буянить. Нам пришлось проучить его и выкинуть на улицу, в мороз». «Клещ?» «Да, так его и звали». «А с ним что?» «Да без понятия. Я что, должен всех твоих приятелей помнить?» Калека усмехнулся. «Ты чего приперся спустя столько лет? Узнать про них?» «Нет». Я поднялся с корточек и прошел немного вперед. Практически поравнялся с лежащим на матрасе Михой. «Вообще-то я ищу следы черного. Может, помнишь такого? Когда-то он собрал все отребье зоны на Юпитере, но там его жизнь и оборвалась». «Помню, помню». Миха растянулся в ностальгической улыбке. «Недавно объявился его подражатель. У него была масса талантов, и я не удивлюсь, если он просто воскрес». Спокойно сказал я. «Да что ты городишь, лоцман? Говорю же, подражатель. Правда, до меня дошел слух, что и он не обделен силой». «А где его можно найти, не знаешь?» «Так ты ради этого приперся!» Миха цокнул и покачал головой. Затем громко вздохнул. «Да в Припяти он. В здании старой общаги обосновался. Называет себя пророком, по слухам. Никого вроде бы особо не трогает. Отребья под своим крылом не собирает. Всем плевать на очередного юродивого». «Припять, значит». Услышав это, я развернулся и направился к двери, но, коснувшись ручки, замер и, не поворачиваясь к Михе, спросил: «Почему тебя держат в заключении?»